Всех приветствую, друзья. Я хочу поделиться мыслями из 14-го псалма, но это не связано с тем, что сейчас были на занятиях по псалмам, 14-й псалом не проходили, а в детстве в семье когда-то выучили этот псалом, но как будто бы я его наизусть выучил, но так, чтобы он мне сильно полюбился, так не было. А, наверное, месяц назад мы с молодежью, с нашей церкви ездили в один город, чтобы там помочь на стройке дома молитвы. Дорога была дальняя, в одну сторону 2000 километров, мы ехали на машине. И было предложение такое, чтобы нам в пути немножко делать собрания короткие, петь и наизусть. И кто-то предложил 14-й псалом, мы его выучили. И там все время, неделю, когда были, каждое утро и вечер проводили общие собрания с молодежью в своем кругу. И мы так все собрания были по 14-му псалму. Одно выражение размышляем, на другом собрании следующее. Мне он очень понравился. Было назидательное. Я хочу некоторыми мыслями поделиться, но не из всего псалма, а так, может быть, несколько общих мыслей, а потом на третий стих будут мысли. Я его расскажу наизусть. Псалом 14-й, псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек». Псалом начинается с важного вопроса. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Друзья, вот это не праздный вопрос, и это вопрос очень важный. Это вопрос судьбоносный. Это вопрос, который судьбоносный в том плане, что он будет иметь последствия даже на жизнь после смерти, на вечность. И поэтому этот вопрос надо уточнить в таком месте, чтобы ответ дали правильный. Если только в этом вопросе получить какую-то неверную информацию, это жизненно важный вопрос. И поэтому за этим вопросом Давид приходит по адресу: жилище Божье, святая гора, царство Божье. И кто же подскажет, как туда войти, что нужно делать, чтобы приняли туда, чтобы иметь право и основание, вот как в Откровении написано, чтобы войти в город воротами. Мы когда-то на общем церковном разборе проходили второе послание Петра, и в первой главе есть такое выражение: «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа». Друзья, и тогда вдруг мысль такая пришла: а другого входа нет, туда вход есть только свободный. Так откроется вам свободный вход. У христиан есть неверное понимание, у некоторых, вот, впрочем, сам спасется, но как бы из огня, то есть кто-то свободно войдет, а кто-то как бы из огня, может быть, спина даже уже обгорела от адского огня, но в последний момент втиснулся. Друзья, такого входа не будет. И когда вот Писание говорит, впрочем, сам спасется как бы из огня, там речь идет о том, что что-то делал для Бога, но оно не устояло, и поэтому перед Богом предстал святой, богобоязненный, но с пустыми руками. Вот как бывает после пожара, человек живой, здоровый, сам человек не пострадал, но все сгорело. Вот там об этом речь, а не вопрос спасения. И поэтому в Царство Божье только свободным ходом можно войти. Или в Откровении: кто войдет в город воротами, а разве другие есть входы? Разве можно где-то околиться или через стену? Нет. Туда войдут только воротами, туда войдут свободно. И поэтому Давид обеспокоен, и он спрашивает Бога: «Господи, ах, что делать? Как сегодня жить, чтобы туда войти?» До карантина мы с женой хотели съездить в Германию, там родственников немало со стороны мамы. И мне хотелось, чтобы моя супруга с ними ближе познакомилась, и они ее могли увидеть. У нас и уже сынок был, хотелось, чтобы и ребенка могли посмотреть нашего. Они тоже радовались, что Бог нас посетил. И, значит, я спрашивал у разных людей, вот кто-то много раз был на Западе, кто-то один раз ездил, и я у разных людей спрашивал, что нужно, чтобы документы оформить, и мне разную информацию давали. Друзья, но я успокоился только после того, когда я побыл в посольстве, и когда мне дали перечень, что на сегодня нужно. Потому что меняются немножко условия, и законы меняются. И если так, кто-то лет 10 назад в Германию ездил, и успокоится тем, что у него все расспросил, и сделал все, что он тогда приготовил, все документы. Вполне возможно, что ты не попадешь в Германию. И доказывай потом, 10 лет назад мой друг ездил. Ну, он 10 лет назад ездил, сегодня условия другие. Друзья, и я успокоился, когда мне в посольстве сказали, нужно вот это, вот это, вот это и это. Ну и слава Богу, я попал в Германию, побыл в гостях. Друзья, здесь вопрос более серьезный. Здесь вопрос более серьезный, вопрос очень значимый. И Давид спрашивает, Господи, кто может обитать на святой горе Твоей? К чему я об этом говорю? Вообще, думаю, что могут быть такие искушения у христиан, и у меня бывают такие искушения. В послании к римлянам о некоторых людях написано, что они пытаются собственной праведностью чего-то достигнуть. Достигнуть Бога собственной праведностью. Что это значит, собственная праведность? А есть свои понимания. Я считаю, что вот так и так я свободно войду в Царство Божье. А вот, ну, перечисли, что ты считаешь. Ну, например, я 2 раза в неделю в посте. Я Библию прочитываю столько-то раз. Один христианин говорит, признаюсь честно, почти не молюсь, читаю совсем мало, но добро делаю, как могу, Бог видит, Бог свидетель. Добро делаю, как могу и где могу. Друзья, и это все собственная праведность. Этот человек для себя определил, что вот раз в посте, раз столько-то прочитал, то все, вопрос спасения решен. Важно, чтобы Божью праведность иметь. И поэтому Давид спрашивает, кто может обитать, кто может пребывать в жилище твоем, кто может обитать на святой горе твоей. Псалом построен очень красиво. Первый стих – это такой волнующий, жизненно важный вопрос задает Давид. А последующие стихи, они отвечают на этот вопрос. Кто может пребывать? Этот вопрос не покрыт тайной. Слава Богу, этот вопрос тайной не покрыт. И Бог позаботился, Бог понятно и доступно объяснил, что нужно делать, чтобы в Царство Божье войти. Он хочет, чтобы как можно больше было людей в Царстве Божьем. Ну и еще. Мне кажется, что второй стих, вот как бы это такой короткий, сжатый, но полный ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». И если бы вот на этом псалом закончился, вот этого достаточно. Брат или сестра, если ты ходишь непорочно, если ты делаешь правду и говоришь истину в сердце, тебе в жилище Божье откроется свободный вход. Ты в Царство Божье войдешь воротами. Можно было бы рассуждать подробно на каждое выражение. Ходит непорочно и делает правду, и говорит истину. Друзья, может быть, вот только некоторые мысли на это, а потом уже к третьему стиху. Мне кажется, что здесь 2 стороны. Внутренняя сторона и внешняя сторона. Ходит непорочно и делает правду – это внешняя сторона. Хотя делает правду, оно может и к тому, и к тому. Но это внешняя сторона, то есть жизнь, практическая, поступки, они соответствуют правде и истине. А конец стиха – это внутренняя сторона, говорит истину в сердце. Ну, здесь даже так вот это само слово за себя, в сердце, говорит истину в сердце. Друзья, это выражение очень похоже на выражение с 1-го псалма «В законе Господа воля Его». То есть ему нравится закон Божий. Он в него погрузился, и ему ничего другого не надо. Он иногда отвлекается на вопросы, что есть, что пить, во что одеться. Эти вопросы решает и другие вопросы. Но а так он отраду, удовлетворение и чаяние его в законе Господа. Вот здесь очень похоже, говорит истину в сердце, то есть оно внутри у него так. Он не то, что с себя что-то выдавливает, он делает добро, а внутри, я бы сейчас, но Писание учит вот так, у него в сердце так, и как в сердце, так и извне. Ну и теперь к третьему стиху. «Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Друзья, хочу обратить внимание на два выражения из этого стиха. Кто не клевещет языком своим и не принимает поношения на ближнего своего. Мне очень интересно, думаю, что вы много знаете на эту тему, и, наверное, проповедей много слышали, и я много слышал о клевете проповедей, и тексты Писания есть в памяти, но как-то мне так по-новому хотел поделиться. Вообще, вот кто не клевещет языком своим, друзья, иногда кажется или могут быть такие искушения, что язык – это что-то такое мелкое. Вот помните, когда-то Елиаф разозлился на брата своего Давида. И, ну, я даже не хочу говорить, что он там сказал ему, но он говорит, это человек глупый, и вот я знаю его глупости, и все. И помните, что ответил Давид? Кто помнит? Вот. Не слова ли это? Друзья, ну, я думаю, что там о другом речь шла, но иногда нам так кажется, что ну это ж только слова. Неужели это будет иметь значение, войду я в город воротами, свободный вход откроется или нет? Давид, ну надо посерьезнее какие-то вещи перечислять. А ты начал разъяснять, кто не клевещет языком своим. Не слова ли это? Это слова. Но за каждое слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И Писание много говорит о том, что злые слова – это вопрос очень серьезный, на это Бог серьезно смотрит, и это будет препятствием. Такой человек в Царство Божье не войдет. Для меня тоже примечательно было, что вот эти условия входа в Царство Божье или чтобы обитать на Святой Горе, вот если этого нет, то ответ простой. Ты не попадешь на Святую Гору Божью, ты не будешь пребывать в жилище Божьем. Вопрос очень остро стоит. Тут не просто сделаешь или не сделаешь. Вот, кстати, когда мы собирались, то тогда было нововведение в гости на Запад. И надо было фотографию ребенка вклеить в паспорт матери. Раньше так не было, а потом вот на тот момент это надо было. И вот, друзья, ну глупость глупость. Зачем это? Ну вот ребенок, причем тут, ну фотографию, я же могу любую фотографию найти, вырезать и вклеить, и потом на нее там печати или что-то поставить. Вот, ну как хочешь, рассуждай как хочешь, но имей в виду, что вот условия такие, а если не сделаешь это. И я представляю, вот так там уже, может быть, накануне выезда, вот так заявить в посольстве. Да это все глупости, никакие фотографии вклеить. Ну, пожалуйста, до свидания. Друзья, вопрос очень серьезный. И, ну, кто как считает, да что это? Это же слова, ну слова это, но слова очень, которые будут иметь значение. Кто не клевещет языком своим. Еще интересно, не клевещет языком, то есть сам говорит недоброе о людях. А потом и не принимает поношения на ближнего, то есть недоброе о людях не слушает. И можно так сказать, человек, который планирует в жилище Божье войти, он не говорит плохо о людях и не слушает плохое о людях. Ну, может быть, еще немножко мы потом рассудим, что значит не говорит и не слушает. Друзья, не клевещет языком своим. Что такое клевета? Я в молодежи, так мы рассуждали, когда я спросил молодежь, что такое клевета? Друзья, и получил типичный ответ. Вот так интересно было бы, если бы сейчас в собрании задать такой вопрос. Думаю, что тоже многие бы ответили, что клевета – это неправда. Хотя думаю, что некоторые так не мыслят, все же мыслят, что это правда. И много я такого слышал и долгое время сам думал, что клевета – это неправда. В каком плане неправда? То есть это наговор. На человека говорят то, что он не делал, и говорят негативное о человеке. Вот это клевета. Думаю, что, может быть, эта сторона тоже есть. С другой стороны, когда-то услышал проповедь, мне так оно показалось, что справедливые рассуждения. Вот дьявол, он назван клеветником, и это клеветник, который клевещет на братьев пред Богом день и ночь. И тогда брат сказал такую мысль, что дьявол не посмеет перед Богом говорить неправду, не посмеет, он трепещет перед очами Божьими. И как там неправду говорить, это ж безрассудно, и поэтому похоже, что он говорит всю правду, но это вся негативная правда, он говорит злую правду. И поэтому похоже, что клеветать языком – это говорить о человеке правду, но говорить злую правду. Еще, а почему все же так вот много у кого такое понятие, что это неправда? Друзья, недавно я так вот рассуждая подумал, что в принципе это неправда. Говорить о человеке только злую правду – это неправда о человеке. Правдой будет говорить и недобрые стороны, и добрые. Вот это будет правдой. Вот чтобы о человеке сложилось правильное мнение или впечатление, важно рассказать все. И если все не рассказать, а рассказать только негативное, хочешь или не хочешь, впечатление будет негативное. Друзья, и поэтому так бывает. Один человек мне говорит: слушай, вот мы с тобой почти друзья, да? Ты так считаешь? Я говорю: ну, считаю, что почти. Он говорит: а помнишь первая встреча, как ты так меня остерегался и обходил стороной? Я говорю: а ты это замечал? Конечно, замечал. Ты сторонился меня? Я говорю: да, я внутри так. А знаете почему? Потому что должна была встреча быть первая, и меня предупредили: ой, держись от него подальше. Это страшно скользкий человек. Обведет тебя, и ты останешься ни с чем. И очень благородно обведет. И ты вслушиваться будешь, ты будешь, а в конце концов обманутым останешься. Сделает все в свою пользу, ты останешься обделенным, и пострадаешь ты. И теперь он подходит, улыбается и говорит: ну, меня так зовут. Ты... И вот я после того, что мне рассказали, Виталий, и я быстрее, и от него. Он несколько раз пытался так, и я всегда вот так на вытянутую. Как-то у него нужда была, и он попросил, я ему больше дал, думаю, только что больше с ним никаких, потому что, ну, иначе я без всего останусь. Лучше больше и сейчас, и порвать уже, а потом, чтобы... Друзья, вот сказали, и сказали не всю правду, а много добрых сторон. И теперь он говорит: а видишь, мы почти друзья, много добрых сторон. То, о чем говорили, отчасти имеет место. Имеет место отчасти. Действительно, есть моменты, где человек немножко так вот хочет свою выгоду где-то, и, может быть, немножко в ущерб там тебе, если с ним будешь дела иметь. Хотя, вот сейчас уже так смотрю на него, думаю, что, а может и нет. Может, просто он всегда хочет выгоду иметь, и он не против, чтобы мне хорошо было, но он и себе хочет, чтобы хорошо было. Ну, может, отчасти это и нормально. Друзья, но есть очень много добрых сторон у этого человека. Ну, просто одна сторона вот за этого человека. Вот человек такой, что если действительно нужна помощь, и обратишься к нему, выручит. В крайнем случае, если возможности не будет, чужими руками поможет. То есть найдет людей, уговорит и помощь организует. И если в дороге будешь и позвонишь, не будет такого ответа: а я не знаю, я уехал или у меня машина сломана. Он по телефону будет: так, слушай, может, туда сейчас позвоним? Давай я сейчас туда позвоню, и туда. И теперь, когда я знаю вот негативное за него, и знаю и добрые его стороны, мнение о нем совсем другое. Я не остерегаюсь его, я не прячусь, и я его частенько приглашаю чай вместе попить, и пообщаться, и о слове порассуждать. Кстати, этот человек очень любит о слове рассуждать, очень любит, с удовольствием. Иногда звонит, говорит: есть чуть-чуть времени? Вот вычитал мысль, так понравилось, хочу поделиться. Друзья, поэтому говорить о человеке злую правду – это неправда. И поэтому Писание, много примеров в Писании можно увидеть, где Бог говорит о человеке. И когда-то я услышал эту мысль тоже в проповеди Николая Степановича Антонюка. Бог говорит доброе, и Бог говорит отрицательное. Вот так неподкупно Бог говорит и одну сторону, и другую. Но Бог говорит доброе. Ну и вот, например, Нейман был отличный воин, военачальник у государя своего. Через него Бог не раз даровал победы сириянам. Отличный воин был, но прокаженный. Друзья, если бы повествование о Неймане ограничилось только тем, что был человек, его звали Нейман, он был прокаженный. Вполне, что были бы вот такие впечатления, что это человек, ну, наверное, где-то в землянке полузаваленной, ну, больной человек. Ну, проказа, говорят, что это язвы гноящиеся, ну, наверное, весьма неприятное зловоние от него исходило, может, весь разорванный, весь такой заживо сгнивал он. Кстати, когда Гиезий побежал и догнал его, и взял у него некоторые дары, попросил за исцеление, которые тот предлагал, то брат один говорит, недавно немножко посчитал, что это Гиезий взял себе продовольствие на всю свою жизнь и, наверное, еще детям. И вот этот Нейман, он просто говорит: возьми больше возьми. Вот такой дяденька был. Я представляю, какой запах от него был. Это министр обороны был. Он болеть начал, и болезнь понимали, что смертью... В каком доме он жил, если он вот так Гиезия одарил и тому до конца до пенсии и на пенсию хорошую, и еще, наверное, детям что-то осталось. Друзья, вот Бог свидетельствует о человеке и доброе, и негативное, и поэтому говорить о человеке недоброе или только злую правду – это неправда, это клеветать на человека. Я недавно слушал проповедь, мы были в дороге и нашли проповедь одну. Яков Яковлевич Аянс, проповедник очень хороший, я с большим наслаждением слушаю его проповеди, мысли такие очень живые. И проповедь попалась, но думаю, что неспроста она нам попалась. Проповедь такая, разговоры за глаза, кажется, вот так называлась проповедь. Друзья, я когда прослушал проповедь, я покаялся перед Богом, потому что Бог меня обличал через мысли проповедника. И потом я еще даже так с братьями дома поделился этими мыслями. Вот только один момент из этой проповеди. Значит, он говорит, что разговоры за глаза, они лишают человека чести. Когда о человеке говорят за глаза и говорят отрицательное, негативное, это чести человека лишает. И вот он приводит пример из Священного Писания, когда Саул зашел в пещеру, а в пещере Давид был со своими людьми. Саул Давида искал. И люди Давида, вот разговоры за глазами Саула, люди Давида говорят, это тот день, Бог предал его, давай мы его порешим, Саула, и закончатся все твои скитания. Давид им запретил это делать, но разговоры на него повлияли, он взял и отрезал край от одежды. И Яков Яковлевич сказал мысль, я впервые так, ну легко с ней согласиться, написано, после этого больно стало сердцу Давида. Друзья, нашему сердцу больно не станет, если ничего злого не сделали, больно не станет сердцу. Становится больно в сердце, сердце осуждать начинает, когда сделано что-то плохое, когда что-то неправильно сделано. И сердцу Давида стало больно, то есть он внутри испытал, что плохо поступил. Ну а что он, что-то плохое сделал? Ну конечно, царская одежда, клок вырезан. Куда Саул пойдет теперь в этой одежде царской? Это ж посмешище, а не царь. И я думаю, что больше не носил Саул эту одежду, ее заменить пришлось. И он еще приводит один пример из Писания, когда, помните, Давид послал слуг утешить Аннона, царя Аммонитского, по смерти отца. И князья Аннону говорят, ты думаешь, из любви к отцу твоему прислал Давид людей? Они пришли высмотреть слабую сторону земли, слабые стороны. И тогда написано, Аннон подпал под эти разговоры, и написано, обесчестили людей их. И, кстати, написано тоже, одежду отрезали, только до чресла одежду отрезали, и часть бороды обрили. И они были так обесчещены, что пришлось им высылать навстречу посольство, чтобы и им пришлось в другом городе пожить какое-то время. Так обесчестили разговоры за глаза. Друзья, и я подумал, что действительно разговоры за глаза лишают человека чести. Я долго сторонился от человека, о котором уже рассказывал, с которым сегодня часто чай вместе пьем. И вообще, это же впечатление складывается о человеке. И хочешь или не хочешь, будешь его приветствовать, будешь с братом или сестрой разговаривать, но будешь иметь в виду то, что тебе рассказали негативное. Яков Яковлевич, ну, это человек такой, как бы, интересно говорит. Он говорит, сегодня кто-то столько одежды от ближних нарезал, что можно половичок сделать, вот как раньше делали, с цветных лоскутков половички сшивали, говорит, кто-то уже половичок может. А мы вместе, круг братьев, мы пили чай, а я был под впечатлением этой проповеди, только после покаяния, вот, своего за это, в этих вопросах. И я чувствую, разговор переходит, мы как будто уже ножики взяли, собираемся резать у одного человека одежду. И я говорю, братья, я хочу вам проповедь. Я вот именно по этому поводу проповедь недавно слушал и каялся. Расскажи. Я рассказал им. А потом братья работали, и, значит, шум, сильный шум электроинструмента. И один другому подбежал и в ухо что-то прокричал, ну, рассказывал что-то, кричал в ухо. Я не слышал, что. И теперь назад побежал, а все шум, а тот ему вдогонку кричит, хватит, у тебя уже в доме ж везде половики есть. И я понял, что вот опять, видимо, искушения были резать у кого-то край одежды. Он кричит, хватит, у тебя уже везде. Друзья, думаю, что страшно, если действительно у кого-то, наверное, на каждую комнату уже можно было все застелить. А может быть, кто-то уже мог бы и раздавать их. И это беда большая. И это вопрос очень серьезный. И человек, который отрезает края одежды у ближних, который бесчестит ближних, А это бесчестие много на что влияет. Может быть, где-то дети перестают родителей почитать. Может быть, у человека потом проблема за кафедру выйти. Обесчестили. Может быть, потом в вопросе служения поручать надо. А люди смущаются, потому что кто-то что-то рассказывал. Друзья, я понимаю, что есть случаи, когда человек грешит перед Богом. И хочешь или не хочешь, он лишает себя чести грехами своими. Но думаю, что есть случаи, когда бесчестят тем, что говорят языком, клевещут языком своим. И еще одна мысль. И не принимает поношения на ближнего своего. Принимать поношения на ближнего – это слушать, когда кто-то клевещет. Вот это слово «поношение», оно имеет такое значение «стыд», «срам». И, кстати, вот даже есть это слово вот в значении «обесчестить кого-то» или «бесчестить кого-то». Вот это поношение. Друзья, вот у меня есть вопрос. Всегда ли, когда мне люди о ком-то говорят плохо, и я слушаю, я принимаю поношение? Как вы думаете? Во всех ли случаях, когда я слышу, о ком-то говорят плохо, можно сказать, ты принимаешь поношение на ближнего? Вот я так думал, что, наверное, не всегда. И я был свидетелем одного разговора, когда один брат спросил за другого, слушай, расскажи за вот этого члена церкви. И он стал рассказывать, и разговор закончился тем, что оба плакали. Вот в переживаниях за этого человека, рассказывающий, который негативные вещи рассказывал, плакать стал в процессе рассказа. А тот слушал, и через время, смотрю, вытирать тоже стал слезы. Думаю, что нельзя сказать, что принял поношение. Вот он вытрет, когда слезы, успокоится. Ну, брат, ты принял поношение на ближнего. Думаю, что здесь речь идет о том, когда мне кто-то что-то рассказывает, и чувствуется, что рассказывают с целью осрамить, обесчестить, высмеять. И в такие случаи, вот знаете, я замечал, что бывает такое искушение, я говорить сам не буду, а слушаю с удовольствием. Вот испорченная натура внутри, я и говорить бы рад об этом, но побаиваюсь. А вроде как, ну я ж только слушал. Друзья, и мне кажется, что в таких вопросах бывает так, вот как написано «поела», рот обтерла и говорит, я ничего плохого не делала. Ну, улик уже нету. Рот обтерла и говорит, я ничего плохого не делала. Друзья, иногда успокаивал себя, я ничего не сказал. Но ты слушал, и ты неравнодушно слушал, и ты радовался, что о ком-то негативное рассказывают. Благослови нас Бог, чтобы нам обратить внимание на эту сторону нашей жизни. Друзья, мне кажется, едва ли еще в каких-то моментах у меня есть столько искушений, как в этом вопросе, чтобы не погрешать языком, не клеветать, о ком-то не говорить отрицательное. А если и говорить отрицательное, то с целью, чтобы это поношением не было, чтобы не бесчестить, и чтобы и не поддерживать такие разговоры, когда кто-то в искушение впал. Вот у вас в церкви есть один брат, но это было очень давно, может, он и сам уже это не помнит. Я помню, он когда-то занял такую позицию. Он так поступал. Вот идет разговор, и вдруг разговор заходит, ну, явно, что о ком-то начинают негативное говорить, и так, не с положительной стороны. И он тогда говорит, я не буду слушать, все, я ухожу. Или поменяйте разговор, или я ухожу. Друзья, думаю, это очень положительно. Благослови нас в этом Бог. Аминь. Будем молиться.